Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ «Заводных дел мастер». Читает Александр Дунин. Эмма тихой тенью примостилась на подоконнике. Она проводила так уже не первый день. Не плакала, ни о чем не просила. Просто сидела молча, глядя на безымянное озеро. «Ну и пусть», — размышлял Эрик, проходя мимо. «Пусть будет урок на будущее. Не станет в следующий раз лезть. Сам буду решать, кого стоит заводить, а кого нет». Эрик отчасти хотел, чтобы его снова окутало марево гнева, ведь в таком состоянии куда легче найти оправдание своим поступкам. А на холодную голову это выходило не очень. Черт, глупо получилось. Все началось, как всегда в жизни, с полной ерунды. Пару недель назад к ним пришел домой дядя Кеша, а Эрик отказался его заводить. Что толку, возмущенно выговаривал он позже настаивавшей Эмме. Дела его хуже некуда, в последнее время он приходит ко мне каждую неделю. Только идиот не поймет, что это плохой признак, когда завод быстро кончается. Зачем мне тратить на него силы, все равно он скоро совсем встанет. Да и платить ему нечем, ты же знаешь. Эмма ничего не сказала ему тогда, но то, что Эрик увидел в ее глазах, покоробило его хуже любых слов. Эмма смотрела на него не с осуждением, не с досадой и даже не со злостью. Хуже — с разочарованием. Это на него-то, на Эрика-мастера. Да она на него молиться должна, как, впрочем, и все жители этого паршивого городка. Эрик очень рассердился тогда. И в первый раз за всю их совместную жизнь не стал ее заводить. Решил проучить. И спокойно наблюдал, как она сначала перестала мурлыкать что-то себе под нос, потом улыбаться, а затем легко порхать по огромному дому. Эмма замедлялась и тускнела, и вскоре уже ничем не походила на то солнечное чудо, от которого когда-то он был без ума. А последние несколько дней она и вовсе замерла на широком подоконнике. Злость, которую Эрик старательно звал, так и не пришла. Вместо этого неожиданно явилась совесть. Как он мог так с ней поступить? Как он мог просто взять и не завести ее? Эрик тихонько подошел к подоконнику. У Эммы не осталось завода даже на то, чтобы обернуться. Он нащупал висящий на длинной цепочке ключ, который никогда не снимал с шеи, хранил, как и полагается хранить главное сокровище, у самого сердца. Ласково провел по рассыпающимся под его пальцами светлым волосам, нащупал крохотную скважину, спрятанную под мочкой правого уха, приподнял тяжеленькую аметистовую капельку. Он подарил ей эти серьги в день обручения, и она никогда их не снимала. Осторожно вставил ключик, услышал едва слышный щелчок и начал медленно проворачивать его по часовой стрелке. Ему пришлось повернуть ключ целых 11 раз. 11 вместо обычного полоборота. Наконец Эрик почувствовал сопротивление невидимых пружинок, осторожно вынул ключик и отпустил нагретую его пальцами аметистовую капельку. Он был готов к бурным слезам, к горьким упрекам и справедливым обвинениям, но никак не к тому, что Эмма, легко спрыгнув с широкого подоконника, посмотрит на него с нежной грустью, чмокнет в щеку и тихо скажет «Спасибо, милый!» и упорхнет куда-то вглубь дома. Эрик тяжело опустился на подоконник, обхватил голову руками и мрачно уставился на расслаивающийся перед ним безымянное озеро, за край которого как раз начинали опускаться отливавшие неземным светом планеты. Там, где Юпитер уже обмакнул край своего внешнего кольца в горизонт, вода окрасилась изнутри багряным закатным цветом. Эрик вспомнил, как поразила его безмятежная красота этих мест, когда он сюда только переехал. Вспомнил, с каким удовольствием он изучал городок и знакомился с местными жителями, как проводил вместе с Эммой долгие вечера на этом подоконнике, любуясь парадом планет над безымянным озером. Какой полный неторопливого очарования казалась жизнь. Как он был счастлив. Был. Что, черт побери, с ним случилось? Как это повелось еще со времен Адама, все началось с женщины. Со знакомства с Эммой. Повстречав ее, Эрик был без ума от счастья, влюбился без памяти. В таком же дурмане бросил все и уехал с ней. Он хмыкнул, вспомнив, как, проснувшись первый раз в ее доме, он напрочь забыл, как здесь оказался. Все было непривычно в этом незнакомом месте. Над головой низкий потолок, словно перечеркнутый крест-накрест толстенными балками грубо обструганного темного дерева. Два окна, похожие на два любопытных прямоугольных глаза, расположенные рядом друг с другом, на стене цвета сырой извести. Кое-где добротная штукатурка облупилась, впрочем, явно не по недосмотру, а по задумке дизайнера. И в проплешинах проглядывала крепкая кирпичная кладка. Под глазами окнами, с интересом изучающими Эрика, стоял такой же, как и балки, грубо обструганный стол. Рядом, на деревянном полу, крепко стянутая ржавыми обручами бадья. На стуле же стоял большой глиняный кувшин с водой и лежала его бритва-жилет, выглядящая более чем неуместно в окружении такого антиквариата. И вообще, обстановка никак не походила на привычные ему интерьеры современных квартир с плоскими телевизорами, компьютерными столами, кожаной мебелью, футуристической живописью, книжными шкафами и пластиковыми окнами. Здесь же единственными украшениями комнаты являлись изогнутые коромысла, прилагающиеся к нему бадьи и большой лакированный сундук ярко-красного цвета. Эрик в то утро долго пытался сообразить, как и где это он оказался. «Эмма», — наконец подсказала ему память. «Эмма?» — недоуменно повторил он про себя. «Эмма». Всего одно слово, но как много встало на свои места. Любовь все-таки крепче любого алкоголя. Хмель выветривается под утро. Любовь может не отпускать годами. А уж под ее воздействием такого наворотишь, что, придя в себя, долго еще будешь расхлебывать последствия. Похоже, Эрику именно это и предстояло. «Эрик!» — раздался женский голос откуда-то издалека, судя по аппетитному шкварчанию из кухни. «Эрик, вставай, иди завтракать. Продавец крыльев собирался заглянуть к нам до полудня». «Продавец крыльев. Ага. Само собой. Вот так и сходит с ума», — подумал Эрик. К кухне Эрик приближался неуверенно и неохотно. Во-первых, он не знал, где она находится. Во-вторых, был исполнен самых мрачных предчувствий. Влюбился у него как-то один приятель без памяти. Заявил, что нашел свой идеал, в угаре страстей женился, прожил с женщиной своей мечты полгода, а потом проснулся однажды утром с трезвой головой. Посмотрел на нее и... Да, любовное похмелье сильнее алкогольного. На всю жизнь пить и любить заречешься. Кухню Эрик все-таки отыскал. Вздохнул поглубже. Будь что будет. А вошел и напрочь забыл, что надо было выдохнуть. Перед ним было то самое чудо, ради которого он и совершил это безумие с переездом черт знает куда. «С добрым утром. Садись завтракать». Эмма одарила его солнечной улыбкой, и Эрик словно застыл на пороге, потом помотал головой. Он-то дурак решил, что дурман рассеялся. Снова посмотрел на Эмму. Она легко порхала по кухне, поправляла ароматные пучки каких-то трав, подвешенных к низким, необструганным балкам потолка, ворошила угли в очаге и что-то тихо мурлыкало себе под нос. Онемевший Эрик сдвинулся-таки с места, уселся за грубый деревянный стол у жаркого камина и вдруг понял, что оказался у себя дома. Когда-то Эрик был без ума от городка. Они с Эммой жили в огромном доме, похожем на старинный замок, темным, каменным, с немногочисленными башенками и высокими окнами, выходящими прямо на безымянное озеро. По ночам, сидя на подоконнике, в одиночку или с Эммой в обнимку, он наблюдал, как разливается озеро до самого горизонта, как кто-то медленно макает в него край огромной луны и как расходятся по темной воде странные квадратные волны. Днем солнце плавало золотистой льдинкой в прозрачной воде безымянного озера, а редкими светлыми ночами можно было разглядеть притулившуюся на горизонте мельницу. Местные жители — смешные ребята. Они верили, что мельница стоит на краю света и перемалывает сначала день, потом ночь, а за ней — следующий день и следующую ночь, и так до бесконечности. Любимым развлечением людей, населявших городок, было красивейшее шоу аэростатов. Ярким ли солнечным днем, сероватым или хмурым вечером, или даже тихой лунной ночью, они приставляли грубые деревянные стремянки к облакам, взбирались на самый верх и наблюдали оттуда за парадом ярких воздушных шаров. Эрик не пропустил ни одного представления. Секрет местных жителей Эрик узнал случайно. У северной стороны городка, сразу замощенной гладким булыжником площадью, начинался густой парк, заброшенный и одичавший. Горожане обходили его стороной, повинуясь дремучим суевериям какой-то местной легенды. Но Эрик, наплевав на старинные запреты, решительно сунулся в некогда ухоженные заросли и обнаружил, что в чаще хищного парка спряталась строгая чугунная ограда. По углам ее стояли четыре огромных колонны, некогда белоснежные, а теперь посеревшие, кое-где облупившиеся, с капителями, лепнина которых была затянута паутиной. Они казались останками старого древнегреческого храма. За оградой, на высоте примерно в метре от земли, висел, или скорее, важно покоился на воздушной подушке огромный каменный циферблат. Как и колонны, он утратил свою белизну так давно, что при мысли об этом Эрика пробрала дрожь. Лаконичные римские цифры, острые стрелки и тонкая черная окантовка. Часы производили впечатление величественности и неизбежности. Рядом с ними Эрик почувствовал себя хрупким, недолговечным и несовершенным. Часы стояли. Повинуясь непонятному порыву, Эрик решительно перелез через суровую решетку и обошел часы вокруг. С обратной стороны парящего циферблата торчал огромный ключ. Недолго думая, Эрик ухватился за него обеими руками и начал поворачивать по часовой стрелке. И едва он завершил первый оборот, как встрепенулись дремавшие механизмы. Завертелись шестеренки, заскрипели пружины, и с тихим щелчком сдвинулась с места, начала свой неустанный обход минутная стрелка. А Эрик будто причастился к сокрытой истине. Он узнал главную тайну местных жителей. У всех, у них, у всех был механический завод. Раньше Эрик, само собой, и понятия не имел, что такие заводные люди существуют на свете. Но, понаблюдав за горожанами, вскоре понял, что они и сами этого не знали. Они вели самую обычную жизнь. Радовались и грустили, веселились и печалились, к чему-то стремились и в чем-то разочаровывались. Замедлялись, когда кончался завод, и снова начинали жить, когда силою случайных обстоятельств что-то или кто-то заводил их снова. Горожане понятия не имели, что у каждого из них есть крохотная замочная скважина с ключиком, который стоит только немного повернуть, и жизнь словно начинается заново. Опять появляются силы и стремления, желания и мечты. Первонаперво Эрик отыскал замочную скважину у Эммы. Ничто так не доставляло ему большей радости, чем начинать каждое утро с того, чтобы добавлять ей полоборота ключиком. После этого она, и без того легкая и безмятежная, начинала лучиться радостью, освещавшей все вокруг. Эмма долго допытывалась у него, как ему удается делать ее такой счастливой. Когда же Эрик наконец рассказал ей про крохотную замочную скважину под мочкой ее правого уха, она потянулась туда рукой и изумленно заявила, что теперь и она ее нащупала. И потом сделала совсем уж неожиданную вещь. Вынула ключик и, не дрогнувшей рукой, протянула его Эрику. «Держи, милый, пусть он всегда будет у тебя». Вскоре Эрик научился отыскивать замочные скважинки и у горожан. Нарочно бродил по путанным улочкам в поисках замедленных потухших людей, подходил к ним, заводил участливые беседы, а сам тем делом брался за крохотный ключик и не спеша проворачивал его по часовой стрелке. О чудесах, которые он творит, вскоре прознал весь городок. Как только люди замечали, что угасают, теряют интерес к жизни и перестают к чему-то стремиться, они сразу спешили в большой дом со остроконечными башенками, расположенный на берегу безымянного озера. А Эрик с удовольствием поворачивал ключики. Ведь это ему ничего не стоило. Зато приятно было видеть, как словно заново рождаются приходящие к нему люди. Горожане выражали свою благодарность просто и искренне. Эрик, поначалу смущенно и неловко, пытался отказываться от банок с розовым вареньем, румяных пряников, ярких мотков, теплой шерсти, лоскутных покрывал, расписных глиняных мисочек и резных скамеечек. Со временем привык, стал принимать как должное. Потом стал требовать благодарность вперед, все больше жалея, что в этом странном городке нет денег, ни долларов, ни евро, ни даже просто золотых монет. Что бы он с ними делал, Эрик не думал. Ведь просто получать что-нибудь, по возможности ценное, взамен такой малости, как пара поворотов ключом. Да, в этом что-то было. Заводных дел мастер вошел во вкус. Комплекс Бога формировался у Эрика постепенно. Изо дня в день, с каждым новым заводом, с очередным благодарным подношением, с надеждой во взглядах приходивших к нему горожан. Да и не комплекс это был вовсе. Ведь и продавец крыльев, и старый столяр дядя Кеша, и смотрители хищного парка, и даже его ненаглядная Эмма — все они — всего лишь заводные игрушки с ключами в спине, на боку, на запястье или под волосами. Заводные игрушки, которые живут полноценной жизнью только тогда, когда он провернет ключики в их замоченных скважинах. Поэтому теперь Эрик взирал на них, несчастных заводных людей, с легким презрением, сверху вниз. И это было правильно. Ведь он, в отличие от них, полноценный живой человек. Как-то Эмма разбудила его рано поутру. Эрик лениво подумал, что так и не заводил ее ни разу с той ночи, когда она, безмолвной статуей, сидела на подоконнике. Впрочем, она же пока не замерла. А что до легкости, которую давал полный завод, ну, ничего, и так сойдет. «Тебя внизу ждет продавец крыльев», — сообщила Эмма, усаживаясь на край кровати. «Он еле-еле дошел. Того и гляди, совсем встанет». «Чего же он тогда так долго тянул?» — буркнул Эрик. Он не любил просыпаться с рассветом. Эмма спрятала глаза. Эрику это крайне не понравилось. «Ну?» — требовательно повторил он. «В чем дело?» «Они не хотят тебя лишний раз беспокоить», — несчастным голосом сообщила она. «Что это значит? Почему?» Эмма повернулась к нему и твердо посмотрела прямо в глаза. «Потому что ты очень изменился». «Это как?» — саркастически осведомился Эрик. «Раньше тебе просто нравилось их заводить. Ты делал это ради них самих. А теперь у тебя появилось ощущение власти над ними, и ты ведешь себя совсем по-другому. Такое обращение им неприятно». «Ну, раз неприятно, так пусть и не приходит», — огрызнулся Эрик. На глаза Эммы навернулись слезы. Это окончательно возмутило Эрика. «Что такого? Имею полное право. Если бы не я, в вашем паршивом городишке давно бы уже бродили зомби на остатках завода». «Мы раньше без тебя справлялись», — тихо вставила Эмма. «Ах так!» — воскликнул Эрик. «Справлялись? Ну так давайте вперед! Что же тогда у меня под дверью в очередь выстраиваться?» Эмма промолчала. Потом все-таки сказала: «Ты мог сделать нашу жизнь лучше, без усилий. Почему же это тебя испортило? Почему ты стал такой?» И тогда Эрик сказал то, о чем давно думал, но чего никогда не говорил вслух. «Да потому что вы всего лишь заводные игрушки, а я нет. Я настоящий человек. Не какая-то механическая кукла. Я не завишу от дурацких поворотов ключом в замочной скважине. Ясно?» Эмма внимательно вгляделась в лицо Эрика, будто выискивая там что-то. Не нашла. Грустно вздохнула и протянула вперед раскрытую ладонь. «Дай мне, пожалуйста, мой ключик». Гнев накрыл Эрика тяжелой волной. Он яростно сорвал с шеи цепочку и бросил Эмме в лицо. «На! Все равно ты не сможешь сама себя заводить. Не пройдет и пары месяцев, как ты навсегда остановишься. И знаешь что? Мне наплевать. Ведь я нормальный, живой человек, и вы еще приползете ко мне. Все вы будете просить». Эрик вдруг понял, что ему тяжело говорить. Он медленно осел на постель. «Что со мной?» — с трудом спросил он. Эмма печально смотрела на него. «Что со мной?» «Да, ты не зависишь от завода», — тихо произнесла Эмма. «Но и ты, и все вы, нормальные, или как ты их называешь, живые люди, не знаете о себе кое-что, как не знаем и мы о своих ключиках. Вы живете на батарейках. Их, конечно, хватает на гораздо больший срок, чем нашего завода. Только вот батарейку не подзарядишь». Эрику потребовалось, казалось, вечность, чтобы произнести всего одно слово: «Почему?» Эмма решительно поднялась с кровати, посмотрела на него сверху вниз с сожалением. «Потому что кончилась энергия, питавшая твою батарейку», — просто ответила она и направилась к двери. Эрик тщетно пытался спросить, что же это была за энергия. Силы покидали его. И Эмма тоже. Что-то сверкнуло в лучах восходящего солнца. Из последних сил Эрик повернул голову, совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы углядеть краем глаза зажатую в кулачке Эммы цепочку, на которой качался крохотный ключик. Вперед, назад, вперед, назад, вперед. Марина Ясинская. Рассказ «Заводных дел мастер». Читал Александр Дунин.